Его пятое умение было простым усилением оружия. Прочность, сила, острота повышались на 100%. По сути, это тоже неплохо, но проблема мага силы с подобным оружием в том, что до условной лины, даже при условии их равного уровня, он просто не доберется. Вот просто не сможет это сделать, ему слишком мешает любого рода контроль. Еще он порадовал своим собственным изобретенным умением. Полная луна, так парень ее назвал, даже захотел продемонстрировать, заверив в его силе. Круговые движения, во время которых парень клинками размахивает в особом порядке. Если прям совсем душнить, то по направлению силы, то есть в сторону кручения. Выглядело это очень эффектно и, более того, весьма полезно в бою. Но в бою один на один и с подобным ему духом силы, еще лучше, если дух силы будет звериного типа, ибо руками такое, пускай и напитанными духом, запарировать равному сопернику Сиюэ будет ну не то чтобы невозможно, но без весомых ран и буквально онемения рук от столь огромной силы, справиться сможет лишь кто-то действительно искусный, причем, при нескольких попытках и тщательном изучении самого навыка. И опять налицо главная слабость такого навыка, недостаток скорости, а с ним и боязнь контроля. Мы проверили, например, Сиюэ было бы неприятно с таким справляться в ближнем бою, но из-за меча от ее пятого умения. От такой силы ей защититься не то чтобы сложно, разумеется, разницу в уровнях мы учитывали, и она по мере возможности сдерживала себя. Для меня такая сила не составила бы проблем даже на 40 уровне, а может и ниже. Просто потому, что у меня скорость слишком высокая. Ну а для Лины, там вообще проблем не было, если коротко. Она просто кинула под себя свой туман, в который Сиюэ заходить не решился. Да, острая нехватка скорости прямо сказывается. Я ему порекомендовал попробовать найти быстрого зверя и хорошей силой. Например, та же мрачная пантера. Ты процитировал дядю призрака. Он сказал почти точь в точь. В общем, Сиюэ и так знал свою цель на будущее. Обсудив уже наши навыки, надо было закругляться. Хотелось бы, конечно, пройтись с ним в кафешку, да поговорить еще, особенно Лине, но пока мы соблюдаем конспирацию, это невозможно. В общем, кушать отправились мы втроем. Путь не мог выдаться обычным, поэтому уже выйдя из ворот мини-храма, нас встретил вопрос. Ну и, чем же вы двое с утра занимались? Сюэ чутко покраснела, чем выдала нас, отчего Лина заразительно рассмеялась. Вот пигалица, на моем бусте дополнительные главы вплоть до 80. https://bast.toyusterror. Второй том, 73, обратно в Тяньдау. Покушали мы довольно быстро, в процессе обсудили ближайшие планы. По итогу, выходило так, что я буквально сбросил все обязанности по свадьбе и прочим плюшкам на девушек. Лина меня изначально в этом не винила, а Сюэ, как услышала о цели, завуалированной, по сути, она не знает зачем я иду, но без подробностей. Мне удалось обойтись лишь уточнением о возможности создания гораздо более мощного оружия и брони, как и проверки самого Лаугао, ибо после свадьбы такой возможности не будет, ведь об этом объявит на весь мир, а дальше, со стороны четырех кланов пойдет недовольство, пускай и бесполезное фактически, но на деле ограждающее меня от столь могущественного мастера, присоединилось к ней. Как раз, кстати, пришелся наш утренний разговор с ней, где ангелочек еще раз повторила свои слова, чем заставила Лину активно закивать, мол, все, вали-вали, мы сделаем как надо, не переживай и доверься нам. По итогу, уже к часам 12, я отправился собрать провиант в дорогу, где наткнулся на Сиагана и, внезапно, Дугубо. Они о чем-то активно беседовали, а первый весьма живо жестикулировал, будто убедить старикана пытался. Меня заметили, я, как полагает, поприветствовал их. Разумеется, Сиаган сразу же замолчал, недобрано посмотрев четко на мою замученную душу. Я не удержался и высказал немного провокационный комментарий. «Ну что ж вы вечно смотрите на меня, как на врага народа? Чем моя скромная персона вам не угодила?» Меня не удостоили ответа, к сожалению. Мужик просто попрощался с Дугу и пошел куда-то по своим делам. Малец не стоит. Зато хоть старикан отозвался. «Мы и так тут все на нервах, еще больше конфликтов нам не нужно». «Да все хорошо, у меня не было плохих намерений. Я понимаю происходящее, ну, более-менее, другое дело, что я полностью осуждаю поведение твоего собеседника. Слишком он много иной раз на себя берет, особенно в последнее время. Я согласен с тобой, его действия не то, что можно так просто проглотить. Но это не нам с тобой решать. Да и понять его, все же, можно. Он старается ради своего ученика. Спорить с этим сложно. Я кивнул и подошел чуть ближе, смотря вслед этому бойкретину. О чем хоть беседовали? Да вот не поверишь. Он просил у меня помощи, как у советника Академии Шрек. Так, ладно, я могу объяснить факт твоей позиции как советника. Ну, подозреваю, по крайней мере, ведь ядов тебе стало куда меньше с нашей первой встречи. Однако в свете известного мне, напрашивается очень неприятный вывод насчет этой помощи. Да, дело в том, что у него получилось переговорить с ее первосвященством. Разговор, насколько я понял, закончился крайне плачевно. Вот это интересно. И когда только успел, скорее всего, после того, как мы отправились на первую прогулку как помолвленных, в тот же день, после всей возни Биби Дун и Цинхэ по поводу союза. Другой момент времени я не могу себе представить. Сейчас он просит каким-то образом договориться с ней о получении столь необходимого его ученику способа культивации. Еще хуже тот факт, что ее первосвященство, похоже, догадалось, кто именно его ученик. В общем счете, Сиаган только ухудшил положение. Старик с досадой покачал головой. Как бы это ни сказалось на союзе, ведь фактически, он тут с королевской свитой. Вряд ли, делаю позу задумчивости. Смотри, если она догадалась о том, кто такой Тан Сан, то и прекрасно могла догадаться о том, что его отец надавил на императора. И это будет логично, учитывая всю ситуацию с самой империей Тяньдоу и мировой расклад сил. Поэтому, вряд ли тут последуют какие-то санкции, максимум что стоит ждать, наводящий вопрос. Твои слова звучат разумно, но я все равно боюсь за маленького монстра. И правильно, раз ты советник, то тебе доверили все секреты, да я слышал о том, что ты сам догадался о Сяву, если ты об этом, конечно, все верно. Вот это гораздо большая проблема. Смотри, Танхао, как и госпожа Биби Дун, сильно ограничены в своих действиях. Первый из-за того, что при попытке как-то насолить храму, по сути, объявит войну уже двум государствам, а вторая по причине союза. Но вот если о Сяву узнают, это будет проблема из проблем. За этим последует множество вещей, которые коснутся и всех знающих. И ладно я или Лина, мы не связаны с Шреком, а вот тебе стоит поберечься. По сути, лишь тот факт, что ты советник там, уже говорит о тебе, как чуть ли не о предателе. Прости за эти слова, но это действительно так. Я понимаю, малец, я понимаю. Дугу постарчески выдохнул и посмотрел в небо. Но это все возможно только при условии ее непосредственного участия, чего Сан, я уверен, не допустит. Ну то, что мы тогда с Линой услышали, говорит об обратном. Ладно, не будем об этом. Грядущее все равно никак не отменишь. Кстати говоря, ты ведь куда-то шел? Да, я топал до здешней столовой провиант собрать. Уходишь? Киваю и, формируя складку на лбу, добавляю. Надо подготовить свадебные подарки. Нас прямо уперли носом в это. Пришлось оставить все на Лину и отправлять в Тяньдоу. Там у меня основной источник материала. Я чуть не добавил Исюэ, чем бы себя выдал. Стоит чуть тщательнее продумывать предложения в такие моменты. Хаэм, ты, вроде, говорил о каких-то слитках особых. Да, они уже могут быть изготовлены, в точку. Не беспокойся, тебе я все выплачу. Я верю в то, что ты держишь свое слово, да и сам по себе ты человек очень ответственный, поэтому не волнуюсь. Могу даже скидку сделать за твои, так сказать, достижения. Завел руки за спину, отвернулся и сжал кулак. Пф, старик, ну ты даешь. Я сейчас передумаю, и дело с концом. Да не стоит мне делать скидку. Все выплачу сполна. Все означенное снаряжение будет готово. В любом случае, мне права пора. Был рад с тобой поболтать. Да-да, замахал рукой на меня, иди отседова, зазнавшийся малец. У самого две жены будет, от скидки отказывается. Какой недальновидный, не убудет от меня, не переживай. Хороший он все-таки, этот ядовитыч. Ладно, увидимся через пару недель, если получится. Кивнув ему, я отправился в столовую, где максимально быстро собрался и отправился в Тяньдоу. При средней нагрузке и расходе духа, долететь я должен был к вечеру. Можно было бы и быстрее, но использовать все силы на полет, постоянно ускоряя себя энергией, такое себе занятие, ибо в дороге может много чего случиться. Конечно, сами крылья для меня вообще не проблема по части силы, но и их скорость не самая большая, поэтому и приходится тратиться на увеличение мощности навыка. По силе, требуемый для поддержки, его можно сравнить с пятым умением, при фактическом третьем. Эту функцию я открыл для себя недавно, причем, в основном благодаря Сюе. У нее есть умение, которое называется «Свободная воля ангела», то, что ослепляет даже готового к этому человека, а неподготовленные оппоненты вовсе цепенеют от его воздействия. Так вот, она вполне может менять мощность по своему усмотрению. Почему оно так работает? Я не уверен на самом деле. Тут вообще куча путаницы. Вот есть условно, базовая энергия. Ты ее можешь усилить очевидным образом, просто увеличив количество этой силы. Это знает даже ребенок. Да и я не раз к этому приходил чистыми экспериментами. Так вот, эта функция не распространяется на умения. То есть, с каждым уровнем, конечно, оно усиливается, этот факт неоспорим, и думаю тоже весьма очевиден. Но вот самостоятельно ты сделать этого не сможешь, единственное, чего можно добиться, это еще один удар сверху твоего условного боевого умения. Но это совершенно точно не усиление самого умения, а именно костыли, как вкусная добавка в уже и так прекрасный кофе. Теперь вернемся к основному вопросу. Почему это ограничение снимается в случае с ее умением и моим, а также, я почти на 100% уверен, вообще со всеми подобными силами. Можно предположить, что, в случае света Сюэ, это и есть сама сила, которая просто чуть меняет свойства. Поэтому и увеличив количество духа, ты можешь его усилить и наоборот. По такому же принципу работают и крылья, фактически, сама суть умения, наделить тебя полетом, неважно каким образом, главное, чтобы оно работало. Так вот, создавая саму ну не иллюзию, а очень даже материальную ну пускай будет копию настоящих крыльев определенного зверя, как в моем случае, ты просто используешь свой дух как строительный материал, который, соответственно, можешь сделать куда более приятнее как качественно, так и количественно. Условно, никто не будет спорить, что человек с третьим кольцом на разных уровнях будет летать одинаково, если брать саму суть полета, а не скорость и долговечность, но очевидно, что проще будет на более высоком, просто лучший контроль и больше количества, которое ты можешь спустить в оптимизацию самих крыльев. Опыт тут, конечно, тоже играет свою роль, но куда более меньшую, чем кажется на первый взгляд. В общем, так обстоят дела. Пока летел, успел побаловаться этой функцией, то замедляясь, особенно в моменты красивых видов города или леса, то ускоряясь, в скучные промежутки. Но основную часть времени, я летел как раз на средней скорости. Вот, уже виднелся Тяньдоу. Как и планировал, вошел я в ворота только под вечер. Мне не было особого смысла топать в замок или супер-пупер-отель, поэтому, остановившись в ближайшем, хорошо отдохнув и отоспавшись, на следующий день, за пару часов до полудня, я уже был возле ворот клана Силы. Меня быстро пропустили, ведь стражниками стояли те же люди. Тайтань, как меня почувствовал, сразу же вышел, посмотрев на меня своим тяжелым взглядом, явно подозревая в участии всей движухи храма, которая очень вредит Тяньдоу, и вообще, фу таким быть. Худзинь, вижу, ты решил проведать этого старика. Ну что вы так о себе отзываетесь? В своем возрасте вы еще аво-го-го. Я чуть улыбнулся. Вижу, вы весьма скептично ко мне настроены. Поговорим внутри, конечно, заходи. В общем, далее у нас состоялся душный разговор на тему, а кто куда там вообще жениться, зачем оно и почему. Мой ответ был прост как пять пальцев. Я и сам не в курсе. Этот вопрос решается, и никто не может предсказать результат решения короля. А сам ты что думаешь по этому поводу? Он чуть прищурился, наклонившись на своем троне. А что мне думать? Вот поставьте себя в мою ситуацию. Легко сказать, что я буду отстаивать свое право, что я не хочу связываться с храмом и так далее. Но подумайте вот о чем. Этот союз неизбежен. Не буду скрывать, я самый вероятный кандидат на эту роль, по ряду причин. Даже несмотря на мою помолвку с Лииной, он молча на меня смотрел, а его взгляд тяжелел с каждым моим словом. И как мне в этом случае поступить? Откажи я, и под угрозу встанет весь союз. Попробуй найти доверенное лицо во всем королевстве, у кого есть возможность воплотить такую задачу. И не стоит забывать, что этим действием все Тяньдоу вообще рискует пасть от храма и уже со Стардоу в союзе, ведь очень вероятен факт такого же предложения после, но уже второй империи, просто дабы уничтожить политического конкурента. По сути, выбор без выбора. И каков же твой вердикт по итогу? Мужик сложил руки в замок и поставил локти на колени, чуть скривившись. «Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Я не буду против этого брака. Более того, с Лииной мы уже обсудили этот вопрос, но в случае возможности отказа без последствий, я, разумеется, откажу». «Так ты решил породниться с теми, кто убили твоего отца и мать, с тем, кто погубил тысячи наших людей. Я решил породниться с тем, кто может, в случае худшего исхода, лишить меня и Лииной жизни. Так ты простой трус, трус, вот так вы зовете человека, кто хочет пожертвовать всем ради своей любимой девушки. Трус, да, а вы тогда кто? Да фига справедливые мстители». Тайтань стукнул по подлокотнику, сломав ее и чуть привстав. «Я по крайней мере не предаю свою кровь. Ну да, вы уже отжили свой век, почему бы не пойти до конца, правда? А ваш сын, а ваш внук, вы готовы предать их ради своего упрямства? Вижу, что на него это слегка подействовало. И даже если этот факт оставить, неужели вы думаете, что у вас есть шанс на месть храму? У нас нет на это сил, как вы не понимаете. Вероятность войны станет стопроцентной в случае отказа со стороны Тяньдоу в этом союзе. Откуда нам взять силы? Мы один только храм-то не потянем. А еще, я чуть выдохнул, успокаиваясь, кто вам вообще сказал, что нынешняя глава храма ужасна? У вас есть резон это подозревать, или же вы просто предвзяты, как всякий, кто противится новым идеям и действиям? Тайтань молчал, обдумывая мои слова, что было хорошим знаком. Ладно, я пришел не с вами ссориться, мне и так проблем хватает. Я хотел узнать у господина Лаугао, как продвигается изготовление печи. Мужик томно выдохнул, встал из-за своего трона и махнул рукой, призывая следовать за ним. Прошли мы с пару десятков метров, по одному из коридоров направо, вплоть до отдаленной комнаты. Оттуда слышался звук, весьма знакомый мне звук печи. Зайдя уже вовнутрь, я убедился в этом. Она была готова. В общем и целом, это большая такая коробка с несколькими отсеками сверху, внутри которой проходит несколько труб, обернутых кожей дракона или эквивалентным материалом, например, все тем же сплавом из источника инь-янь. Работает все по простому принципу. В уже означенные отсеки заливают необходимое количество материала, важно, чтобы он имел температуру выше 10 тысяч градусов. Например, возьмем источник двух пределов с его активным жаром в почти 50 тысяч градусов. Он сливается по трубам в особое отделение, где располагаются пластом или слитками, там съемное отделение. Внизу, то есть под самим источником, находится массив, поглощающий энергию от температуры, который копит ее в себе и, после определенного количества, отправляет к еще одному устройству, своего рода большому такому эмну, допустим, ветродую, воздух от которого может достигать огроменной минусов температуры. Подпитываясь от низа, оно охлаждает верх. Затем, когда все достаточно затвердело, пласт переворачивается на другую сторону. Возникает закономерный вопрос, а чем, собственно, остужать ее? Так ответ прост, следующей партией. Достаточно легко догадаться, что последняя партия готова не будет просто потому, что не сможет до конца охладиться. Источник, собака такая, имеет свойство сам себя подпитывать своим же жаром, отчего он никогда не твердеет без вмешательства со стороны. Этот изъян не смогли устранить самые великие кузнецы в моем прошлом мире, но приходится с этим мириться. В общем, Лаугао был в процессе тестов, лицо у него было скверным, даже, своего рода, искривленным, будто ему что-то очень не нравилось. Ну, я предполагаю, что это может быть. Я ведь ему сам массив не предоставил, отчего печка просто не работает адекватно. Разумеется, он нас вообще не заметил, ибо раздумывал о том, как эту проблему исправить. Судя по вздоху Тайтаня, это уже не первый день происходит. Лаугао, друг, приехал Худзинь. Да-да, рад его видеть и все дела. Подожди, Худзинь, мальчишка, почему ты мне не оставил полного чертежа? Как это понимать? Я с этим уже вожусь почти 3 дня. Я уже все перепробовал. Принципы, что куда пихать, я понял, но вот у меня нет подобного изделия. Успокойтесь, господин Лаугао, сейчас я все объясню. На моем бусте главы вплоть до 81. https://bast.toyusterror. Рекомендую также ознакомиться с моей новой работой. https://outhartaday.work 450644. Второй том, 74, слитки источника. Уж постарайся объяснить, я такую вещь делаю, а ты... Ты, мужичок выпучил живот, чуть нагнулся, покраснел вплоть до кончиков уха, В общем, грозился взорваться. Сдерживало его от расправы над виноватым и злостным мальцом, сам факт моего знания, он, между прочим, сам так сказал. Для начала, даже если бы я вам о ней сказал, вы бы не смогли ее сделать. Тут вопрос не по вашей стезе, а по общей духовной. Сомневаюсь, что у вас есть возможность управлять настолько тонкой энергией, чтобы иметь возможность не только ее сжать, он удивленно на меня взглянул, но и настроить потоки, при этом, ничего не взорвав, теперь его лицо стало кислым, к тому же, этот процесс нужно повторить несколько раз. В нашем случае, для создания хранилища с выходом, думаю, около 10-12. Теперь он и слово «мрачные синонимы», настолько Лаугай раскис, еще свой запал начисто потерял. Отвечаю на ваш немой вопрос, это массивы особого порядка. За все 20 своих лет, мне удалось их увидеть лишь единожды в мире, и очень вероятно, что сделал это человек не нашего времени. У меня же есть способ это сотворить. Эх ты! Он махнул рукой и направился в коридор, откуда мы только что вошли. Господин Лаугая, я забрать-то печь могу, забирай, черт с тобой. Жду от тебя хорошего материала. Чтоб удивил меня, как-то он совсем расстроился. Ну, думаю, тут сыграла гордость великого кузнеца. Хотя это странно, никто же не оспаривает его мастерство, просто стезя не его. Может быть, тут связано нечто более глубокое. Что ж, Тайтань облокотился на стену, сложив перед собой руки, я очень надеюсь, что поставлять в храму духов ты свой особый материал не будешь. Разумеется, несмотря на озвученные мной вещи, я прекрасно понимаю последствия своих действий. Киваю ему. Далее, мне пришлось тащить эту чертову коробку почти сотню километров. Проблема в том, что в кольцо оно не влезло, высотой не влезло. Вширь места там хоть отбавляй. В общем, призвал крылья, поднялся в воздух и с порядка тонны веса, полетел в сторону логова Дугу. По дороге останавливался несколько десятков раз, чем вызывал на себе кучу недоумевающих взглядов. Как залетел в лес, так и вовсе стало проблемно. Чертовы деревья и разные любопытные звери, иногда просто охотящиеся на новую жертву. И ладно, животин можно было спугнуть силой своей, но вот проблема маневрирования, буквально ювелирного между прочим, меня не покидала до самого конца. Ладно, во всяком случае, добраться у меня получилось. Даже печь не поцарапал, что прекрасно. Чуть отдохнув, настала очередь организации моей плавильной станции. Первоочередно, необходимо было ее завершить уже упомянутым хранилищем. Использовал я остатки кристалла, что я когда-то купил на аукционе, их вполне хватит, главное, чтобы массив нахрен его не сломал. Но это маловероятно, ведь я буду распределять нагрузку по всей площади, да и там не самая сложная схема, что автоматически облегчает задачу в принципе. Итак, первое и очевидное, сама емкость. Это четыре точки, они будут объединены в особый квадрат, размеры которого и определят вместимость. По сути, хватит небольшого объема, ведь энергия поступает и перетекает постоянно, с фиксированной скоростью, которую я и задаю, поэтому все должно быть в норме, главное организовать правильную систему подачи и вбирания самой силы. Само преобразование жара в силу весьма легко реализуемо. Есть сразу несколько вариантов. Первый и самый простой – кипятить воду и использовать пар от нее для вращения самого охлаждающего устройства. Очевидно, такое мне не подходит, ибо тут температуры достигают просто колоссальных масштабов. Любая жидкость, кроме разве что самого источника инь-янь, испарится к хренам, даже не успев толком ничего адекватно сделать. Второй вариант – особый фильтр или, правильнее выразиться, переработка. Вот это мне и нужно. Он будет состоять из шести точек. Два канала, оснащенных усилением, небольшой резервуар и сам фильтр. Все предельно просто. Источающий жар нагревает триггерную точку, она проходит через переработку, по каналам перетекает во временный пункт хранения, откуда поступает уже в основное хранилище. По сути дела, все. Провозился я почти два дня. Нет, не из-за сложности, а из-за муторности. Там не очень много активного пространства, и наносить массив приходилось весьма ограниченно. Но, к счастью, это в прошлом, и мне не надо больше по несколько часов сидеть в одной позе. Это ой как неприятно. И вот назрела небольшая проблема, а как мне нахрен из источника необходимую жидкость получить-то? Вот тебе раз. Просто, такие печи обычно размещали в земле, куда банально проводили небольшой ров, по которому уже потихоньку, или чуть быстрее, протекал инь-янь. Тут я такой, ну нет, устроить-то смогу, вот только дугу меня за это покарать может. Хм, ну, от небольшого рва с него не убудет, надеюсь. Кстати говоря, пока стал его организовывать, с удивлением отметил факт здешней пустоты по части всех тех мегаофигенных трав. А куда все делось? Кто-то осмелился обокрасть титулованного яда. Допустим, нужно будет об этом сообщить. По итогу, к внешнему участку горы я приделал конструкцию на железных цепях, которые купил в местной ассоциации кузнецов. Они должны выдержать такой вес, ведь их тут 4 штуки, когда уже одна в состоянии выдержать и платформу, на которой стоять печь будет, и саму печь. В общем, с запасом взял. Благо, все нужное было готово, и ждать не пришлось. Ко всему прочему, поставил несколько точек укрепления. На всякий случай, если печка упадет, я этого не переживу во всех смыслах, кроме прямого. Ну и разумеется, пробив все маленькое отверстие в горе, мне оставалось только организовать поток. Вот тут я задумался. Нужно провести замеры. Около 8 метров в длину, почти столько же в ширину. Глубину мне мерить не нужно, и на этом спасибо. По сути дела, если брать навскидку, то 1 сантиметр мне даст порядка 600 литров материала. Мне нужно, по меньшей мере, около 2,5 тонн самых холодных слитков, и столько же самых горячих, ну чтоб с запасом, поэтому 4-5 сантиметров ров для каждого. Нужно также учитывать, что самая горячая часть землю нахрен спалит, буквально прожжет ее, потихоньку погружаясь вниз, пока не потухнет на нескольких сотен метров. И вот тут по-настоящему возникает проблема. Мне нужен такой же материал, которых был потрачен на строительство печи, то есть, кожа дракона. Приехали. Ладно, метнулся обратно к клану силы, где моя удача компенсировала мою тупость. У них было еще несколько частей кожи, которые я сразу же выкупил. Благо, вопросов лишних задавать не стали, ну, мне стыдно. Просто короче, вылетел у меня из головы факт того, что территория не моя, вот и мучаюсь с этой логистикой источника. Да, звучит как недобросовестная реклама. По итогу, проложив нужный путь и сделать все как надо, можно было открывать источник. Права на ошибку у меня нет, ибо поток остановить я не смогу, то есть весь материал впустую при условии очередной моей тупости. Мой максимум в свете ситуации, и я его уже сделал, это избавиться от последствий утечки инь-янь на деревья, иначе говоря, лес в принципе. Не то чтобы местной флоре было хорошо от яда дугу, но давайте просто представим, что мои действия имеют смысл. К тому же, много сил они не требуют. Вырыл я огромную яму, благо, все что нужно было сделать, это просто впихнуть в землю трубу, которую вычистить, и силу духа по ней направить. От давления, земля буквально сама вылезла, выполнив мою цель. Итак, все было готово. Оставалось самое опасное, по сути дела. Во-первых, приблизиться к самому источнику. Это означает, что мне, блин, надо истинное обличие активировать, ибо контакт будет больше нескольких минут. Ров же нужно дорыть, а эта ужасно сильная аура от двух пределов начинает действовать уже за пару метров. Облегчает всю ситуацию мое покрытие на руках, не перестаю этому каждый раз радоваться. Сначала красный источник, то есть огненный, ТСК. Поток пошел буквально сразу, а я, ко всему прочему, ожег себе руку. Благо, я остановил распространение вредной энергии своим духом, но все равно, область поражения была примерно 1/6 часть моей всей руки, и я прекрасно осознавал, от такого, шрам, совершенно точно, останется навсегда, моя регенерация просто не покроет это. Выслушивать мне придется от уже двоих волнующихся девушек. Ну, дебил он и в храме духов дебил. Выдохнув, а также обмотав руку бинтом, обеззараживать не требовалось. Эта рана получена от огромной температуры, я стал ждать. Весь процесс формирования нужного мне материала довольно долгий по нескольким причинам. Первоочередная, сама текучесть источника не самая адекватная. Ну, правильнее сказать, она почти никакая, слишком густая плотность жидкости. Также не стоит забывать, что и сами слитки будут делаться большое количество времени, благо, вместимости верхних хранилищ печи с тонну, что дает возможность укладываться по времени сушки самих слитков. По итогу, на огненный источник у меня ушло больше 2 дней, и это при условии того, что слитки еще не готовы, просто сам материал течь перестал. Если задуматься, В голову приходит вопрос, но ведь ледяная часть тоже должна начать течь. Нет, ибо разница в температурах порождает энергию, удерживающую смешивание двух столь ужасных, противоположных сил. А что это означает? Это означает, что мне еще один ров рыть, но уже к холоду. Ну, тут расстояние куда меньше, ибо основная часть останется уже вырытого. Следующий день, я уже начал чувствовать небольшое недомогание от 5 суток без сна. Жуть. В любом случае, все готово, и результат определенно того стоил. Ярко-красные, излучающие дичайший жар, который вредит тебе, если ты не защищаешься своим духом, по сути, это переносной источник. К тому же охренеть какие тяжелые огненные слитки, были у меня в руках. Разумеется, я их держал с алмазно-золотистым покрытием, иначе моим рукам пришел бы конец. Очень надеюсь, они не навредят кольцу изнутри. Вроде все нормально. Ну и конечно, последняя партия была недоделана. Это означало необходимость моего прямого участия. Ну, я просто батарейкой выступал. И вот уже тут мой организм мне четко дал понять, если не отдыхать нормально, постоянно тратить силу духа без адекватного восстановления, да пренебрегать иногда пищей, далеко я не уеду. Вспомнились слова Лины об отдыхе. Ладно, закончив совсем и забрав последнюю партию, у меня по итогу вышло 52 слитка весом по 40 кило, я ушел спать. Проснулся я почти через сутки, чувствуя себя слегка разбито. Все же, трата духа действительно сказывается. Едва ли я, просто не спав такое количество времени, хотя бы чуть схоже утомился. С моей текущей выносливостью, у меня все шансы бодрствовать в течение месяцев, может даже, до полугода. Правда, это скажется на ментальной части. Ну, проверять я это в любом случае не собираюсь. Так как отдыхал я в отеле, мне пришлось возвращаться обратно в пещеру Дугу, где я встретил Тансана, что поглощал 10-тысячелетнее кольцо 4-м. Судя по его скривленному лицу, проходило все не очень хорошо, но приемлемо. В самом звере осталось не так много энергии, поэтому парень скоро должен проснуться. Я заметил следы копошения вокруг моего рва. Похоже, его заинтересовало, куда делась часть источника. Благо, до него дошло, что человек, сделавший такое, явно знал, с кем имеет дело, поэтому трогать тут что-то не решился. В любом случае, меня это мало беспокоило, поэтому я вытащил фильтр энергии, где стал его перенастраивать уже на поглощение холода, а мою сушилку – на проекцию жара. Первое я сделал без проблем, там всего-то полярность поменять надо, а вот дальше мне пришлось бы возиться, если бы не наличие новых слитков. Все гениально и просто, ставишь слиток, он поглощает силу, а так как он и сам горячий, аура его жара и переработанной силы в дух из хранилища суммируются. Получается кипящий жаркий предел, да, наверное, подходит. Подходить к печке даже на метр было весьма опасно, благо, железные цепи расположены на большем радиусе вокруг. В общем, запустил я второй источник, благо тут жидкость ничего не должна прожечь, скорее заморозить, что, по сути, весьма кстати даже. Да и текучесть тут определенно выше, что уменьшает необходимое количество времени. К появлению первых заготовок, пару слитков уже залились и начали сушиться. Тансан подал признаки того, что он словил шок духа. Ну, сначала громко крикнул, а затем глаза парня стали буквально стеклянными. Однако, к его счастью, еще через минуту, черное кольцо опустилось на его оставшиеся 3, и Сан очнулся, тряхнув головой и шумно выдохнув. «Поздравляю, я нарушил молчание, чем заставил его встать в боевую стойку, ибо моя аура вообще не чувствовалась для него. Это ты». В следующее мгновение он вдохнул, будто ему теперь не хватало кислорода. «Значит, это рабочая система твоя, рабочая система, ХМ-ХМ, классно звучит». Отвечая на твой вопрос, да, она каким-то образом использует источник двух пределов, может быть, ты делаешь из него какой-то эликсир алхимии, нет, да и я не думаю, что это твое дело. Ставлю точку в его расспросах. Тебе стоит побеспокоиться об одном бегающем источнике энергии, излучающем очарование неподалеку. Думаю, это тебя там ищут. Он просто мне кивнул и ушел во свояси. Собственно, вот и первые звоночки того, что у Сана есть все шансы не дожить до конца турнира. В свете договора, храм не сможет действовать напрямую, а значит, стоит ждать наемных убийц высокого уровня. А они будут, сын Танхао, с внешней костью, в свои 30 или 14 лет уже имеет 4 кольца, а последним он поглотил черное, По сути, опередив этим 99% всего населения, этого более чем достаточно, чтобы Биби Дун решила загасить это пламя, а в свете ее недавнего разговора с Сиаганом, там в ней гнев кипит, который она не прочь, в общем-то, выплеснуть. Короче, все звезды сошлись, ему можно пожелать только удачи, не мое это дело, разве что, Сяву, Лина не будет рада этому. Ладно, мне стоит озаботиться слитками, я все равно на эту ситуацию никак не смогу повлиять, так что раздумывать смысла нет. Ожидание крайне невеселое дело, но, к счастью, у меня все же было чем заняться. Мне нужны были формы под украшения, в самих слитках. Вот вы знаете, что такое безумие. Безумие – это в недавно полученных слитках делать нужные выемки и в будущем планировать их использовать подобно как раз нужным мне формам. Вот что такое безумие. Идея проста как два пальца. Горячая выемка будет создавать нужную температуру для холодных украшений, и наоборот. По сути дела, все, что мне нужно – это налить небольшое количество нужной части источника в нужную форму. Вот и все. И тут ну, не то чтобы проблема. Короче, любой инструмент, при взаимодействии со слитками, просто плавится. Ну, а с ледяными будет замораживаться. И решение пришло откуда не ждали. Я использовал свою косу. Как оказалось, я могу уменьшить ей размер до нужного мне. Как это работает, я не знаю. Может быть, дело все в количестве духа, что я направляю в оружие. Ладно, с этим можно будет потом разобраться, сейчас моя задача сделать нужные формы. Спустя пару слитков, появилась еще одна неприятность. Коса долго не могла выдерживать такой жар. Сейчас с этим ничего не поделаешь, поэтому придется ждать. Но в будущем я просто сделаю себе необходимых инструмент из сплава двух пределов. Да, у них есть сплав, и сделать его ой как непросто. Но сначала разобраться бы с самими слитками. На моем бусте главы вплоть до 82. https://bastitoyusterror. Рекомендую также ознакомиться с моей новой работой. https://outhartadaywork 450644. Второй том. 75. Применение материала и итоги. Холодные слитки были готовы почти через тот же срок, и мне вновь пришлось работать батарейкой. Только вот в этом раз все было сложнее, ибо жар куда страшнее холода. Как бы это парадоксально ни звучало, в статичных условиях, я полагаю, их вред будет примерно равен. Но у меня не статичные условия. Проблема вся в духе, опять же, экстренный жар сдерживать со своей текущей силой я долго не смогу, слишком буйная и досаждающая энергия. Но вот холод, из-за своего действия в наслойку, то есть он, даже при безумно низкой температуре, замораживает не сразу, что позволяет устранять побочные эффекты без вреда самому себе, пускай с большей затратой энергии. С жаром такое не прокатит. Поэтому, последняя партия согревания холодных слитков для меня была чуть ли не адской. Мне приходилось каждый раз уходить и какое-то время проводить в ближайшей речке, просто чтобы охладить организм. Можно было, конечно, к холодному источнику подойти, дабы ускорить чуть прогресс, но лишние затраты духа мне ни к чему. Да и приятно, на самом деле, охлаждаться именно в речке. Это очень приятно. В общем, вдоволь намучившись, я, наконец, закончил с партией слитков. Теперь самое легкое по части материальное и самое тяжелое по части духа и его массивов – украшения. Но перед этим, как я уже упоминал, мне необходим сплав. И это тяжеловато. Вот в чем загвоздка. Дабы объединить две противоположные энергии, нужна огроменная сила, просто безумная. При этом, нужно еще и ударить в точную позицию скопления энергии, чтобы ее сжать и, как бы, совместить. Простыми словами, сильный удар под правильным углом. И сила там должна быть чуть не 5 тонн в один момент. Я могу обеспечить такое, благодаря технике адского вознесения, да со всеми усилениями от умений, плюс с истинным обличием. Но таких ударов мне нанести не один, и не два, что автоматически осложняет мне жизнь. Полное количество ударов от 10 до 15, в зависимости от веса. Что ж да пребудет со мной спокойствие. Думаю, удары мои были слышны на несколько километров вокруг. На это ушел весь день, и под конец я настолько вымотался, что был не в состоянии куда-либо идти, и повалился прямо на землю в пещере дугу. Ну, простынку постелил только. Уж на это я был способен. В любом случае, результат того стоит. Теперь у меня безумно красивый слиток, что весь переливается двумя цветами, синим и красным. Правда, это еще не конец. Теперь мне надо вырезать нож. Благо, Коса все еще справлялась с прочностью этого материала, правда уже приходилось напитывать ее кончик куда большим количеством духа, да и применять физическую силу тоже надо было. По итогу, дабы просто вырезать нужный мне ножик, я потратить больше нескольких часов при полной нагрузке. Оставалось только обернуть нужный конец с драконью кожу, да скрепить небольшим массивом, чисто для удобства. В этот же день я уселся за нужные формы украшений. Все было готово уже в ночью, и оставалось только залить нужным материалом. В запасе по времени у меня еще 5 дней, поэтому вполне укладываюсь. Размеры пальца и запястья Сюи мне сообщила Лина, а о размерах самой Лисы я знал уже давно. Ожерелье буду делать по стандарту, шейки девушек почти не отличаются. К слову, да, я все же решил сделать замену таковому у Лины, просто новое будет иметь гораздо лучшую функциональность. На следующий день оба кольца и браслет были готовы. Чуть позже я закончил и сережки. Однако очевидно, что сейчас их надеть не получится. Нужна защита. И в этот раз мне не придется так много возиться, ибо материал позволяет разместить нужные точки навсегда, просто питаясь от материала. Такие вещи прослужат очень долго. Допустим, посох главы клана в моем прошлом мире использовался почти 3 века. При этом им же еще и сражались, и использовали его силу. Короче говоря, вещи из подобного материала весьма долговечны. Разумеется, после установки защиты, нужно было расположить еще несколько функциональных точек. На сережках и браслете будет лечение, на кольцах щит, на ожерелье все сразу, плюс небольшой расходник энергии. Первые 3 типа украшений были полностью готовы уже к вечеру, без каких-либо проблем. Я проверил, они никак не вредят, да и хорошо работают, просто через точку распространяя свою энергию по желанию владельца. В случае с лечением, там стоит фильтр на восстановление. Проблемы начались с ожерельем. Причем, не в массивах дела, а в самой конструкции. Ее собрать было охренительно тяжело, потому что материал слишком крепкий, а ожерелье само формировалось из нескольких деталей, которые необходимо было скрепить. А как их скрепить, если даже под истинным обличием мне не хватает силы и скрепости материала? Тут нужен не удар, а именно ювелирная работа. Вот я и попал в тупик. Я никогда не использовал источник 2 пределов для украшений, оттого сейчас и пожинаю плоды. В принципе, если за сегодня мне ничего не удастся придумать, придется вручить конкретно ожерелье позже, что в целом не критично, но все равно не очень приятно. Девушки, конечно, не могу знать об этом, но осадочек, именно для меня, останется. И ведь действительно, похоже на тупик силы. Будь это обычный металл, я бы просто повысил слегка температуру, так, чтобы начало плавиться, но не до конца, продел бы нужные детали в пазы, да снова отсудил. Но тут сплав и 2 самых предельных температур, что ну а что с этим делать? Может быть, стоит попросить Тайтаня. Насколько я помню, он тоже кузнец. Может быть, у него, с его силой, получится это сделать. Но это возможно только для одного ожерелья, ведь предоставь я 2 ему, у него сразу появятся вопросы, что прям нехорошо. Опять же, мне незачем на пустом месте наживать себе врага. Это означает, что хотя бы одно из проблемных украшений мне надо доделать самому. Я долго думал над этим, если конкретизировать, 4 часа ходил туда-сюда в поисках решения. И у меня, кажется, появилась идея. Натолкнула меня на мысль как раз недавно разрытая яма в качестве предосторожности от утечки инь-янь. Путем давления от духа, нужный паз чуть расширится, что позволит протиснуть туда детальку. Оставался вопрос, а сколько нужно для этого духа? В любом из случаев, мне должно хватить, но не стоит забывать, что, вообще-то, мне же еще надо истинное обличие активировать, и накинуть на себя духа сверху. Это вкупе осложняет задачу. Ну, вариантов у меня немного. Первая попытка канула в лету. Слишком много мне требовалось единовременного контроля, плюс, напряжение большое, но вскоре, чуть подналовчившись, меня встретил очень приятный щелк. Деталька вошла в паз. Ну, не деталька, а 2 часть ожерелья из 4. Да, закончил я лишь на следующее утро. Мои бедные пальцы чувствовали себя не очень хорошо. Ну, главное, что все получилось. Остались массивы, и это самая меньшая из задач. Разве что, было необходимо вставить драгоценные камни. Причем в этот раз чисто для красоты, ибо саму энергию можно было черпать из точек на украшениях. Разве что, стоит камешки покрыть защитной пленочкой, просто чтобы не разломались. Ну, и априори в обыденной жизни фактически не сломаешь, но у нас тут речь о боевых практиках. Как же классно, когда тебе не надо заморачиваться над особым духом ИЦИ, а также их свойствами, как я это делал с тем ожерельем, что сейчас носит Лина. Оно просто не выдерживало нужный массив из-за необходимости размещения нужного хранилища энергии, откуда синтезируется нужна ЦИ. Как много решает проблем сама возможность использовать силу из украшения источника двух пределов. Правда, пока девушки не статут хотя бы святыми, им лучше не впитывать в себя просто энергию для восстановления сил, но это дело наживное. Можно, конечно, заморочиться, поставить туда еще один фильтр, но так я снижу эффективность и частоту самой идущей к ним силы. Благо, это не мешает, если мы рассматриваем чистый барьер, который на кольце и на серединной точке ожерелий, ведь это простой выплеск силы, пускай и с защитой от самой этой силы, ибо она слишком ужасна в своем чистом проявлении, как и сам источник. Лечение же в любом из случаев будет урезано, ибо из духа девушек ты его не получишь, они просто не смогут подобрать нужную частоту, ведь это мало того, что ЦИ, так еще лечебного характера, а моя энергия априори плохо воздействует на чужой организм, как любая другая. Кстати говоря, поэтому и прошлое ожерелье Лины требовало от меня охренеть как много сил. Вот и уставленный фильтр будет очень полезен. Какая разница, теряешь ты так энергию, или по-другому, просто во втором случае, у тебя есть возможность ее постоянно пополнять. Коэффициент полезного действия от этого только вырастет. В общем, уложился я как раз в срок. Мне оставалось только долететь обратно, где и вручить подарочки девушкам. Остался вопрос, а куда девать печь? Как будто вариантов немного. Первый, отнести обратно в клан силы. Но мне не хочется это делать. Хм, значит, в замок. Заняла у меня транспортировка не очень много времени, но вымотала конкретно. Морально, не физически. Бесит просто эта громоздкая хренотень, даже несмотря на весь ее функционал. В общем, отправился я, наконец, в пристанище переговоров. Долетел уже поздней ночью. Стражники в город меня быстро пропустили. На самом деле, найти своих невест оказалось весьма сложной задачей. Я вообще понятия не имел, где готовится все основное событие. Уезжать, понятное дело, отсюда никто не планировал, но подлинно было неясно, где будет проходить свадьба, в отделении духов или Тяньдоу. По итогу ответом было нечто посередине, ну, скорее, в самом центре улиц города. Это ни капли мне не облегчало задачу. Ну, я все равно не спешу. Еще день в запасе. Проверил сначала Тяньдоу. Там подчиненные короля мне объяснили, что Лина сейчас в храме духов. Цитирую слова, она сближается со вашей второй невестой, поэтому проводит с ней максимум времени. В общем, теперь их местоположение было установлено. Было бы гораздо легче, если бы не ночь на дворе. Я не чувствовал ауры большинства, ибо люди ее не изучают во время сна. В общем, пришел я в выделенную нам комнату, где никого не обнаружил. Очень вероятно, девушки находятся вместе. Я решил, все же, повременить с поисками, раз самый очевидный вариант не сработал. Да и ночь уже, чего их будить. После утренних процедур, я почувствовал один знакомый мне огонек. Это была Лина, что уже быстрым шагом направлялась ко мне. Открыв дверь, на меня скептично посмотрели, а затем, ничего лучше, видимо, не придумав, прыгнули напрямо ко мне в объятия. Вернулся. Халявщик чертов, мы тут пахали и сюе, а ты, вид у девушки был такой, словно я вернулся с дикой попойки, а она праведная жена. Так, не халявщик, тоже пахал как проклятый, но я очень рад тебя видеть. Затягиваю ее в поцелуй, который пока, к моему сожалению, было рано переводить в нечто более приятное. Как дела? И где, кстати, сама Сюэ? Сажусь с ней на кровать. Наша серьезная леди-ангел еще спит. Она легла почти в 5 утра, вернувшись очень поздно. Оп, так они, видимо, не спали. Сюэ очень ответственно подошла к этому, до последнего проверяя всю готовность. Оттого и задержалась так сильно. Очень похоже на тебя, между прочим. Щурится на меня. В остальном, в общем и целом, все нормально. Из неприятного, но очевидного, Янь, он так от меня и не отстал. Дошло до того, что я стала постоянно ходить рядом с Сюэ, дабы просто, в случае чего, иметь возможность без проблем его проводить далеко и надолго, ведь она гораздо статуснее. Я чуть сжал кулак и непреднамеренно высвободил немного духа. Не надо, все хорошо, ничего страшного не случилось. Лина отстранилась и огладила мою руку, а затем заметила шрам. Что это? А сколько тревоги в глазах? Мне очень стыдно. Я вкратце описал его происхождение, на что получил глубокий вдох, а затем такой же выдох, только чуть более протяжный. Я ничего говорить тебе не буду. Она на меня строго посмотрела. Хорошо, я и без этого все понимаю. Спасибо. Касаюсь ее лба губами, вдыхая аромат волос. Мне очень тяжело видеть тебя такой, и очень приятно за твое волнение. Я постараюсь такого больше не делать. Мне кивнули, а затем улыбнулись, отвечая, что я могу сделать, если мой муж балбес, неизлечимый, кстати говоря. Ладно, давай отойдем от этой темы. Хорошо, расскажи мне тогда, как отреагировали высшие чины на мою отлучку. Да никак, им все равно. По сути дела, каждый здесь понимает эту фиктивность, в больших кавычках, вашего брака, поэтому ваш контакт для них не важен от слова совсем. Для простых жителей хватит пары прогулок, до самого брака, к тому же, мои действия были видны всем, поэтому вопросов мало возникнет, упомянимы о том, что, мол, был занят супер-пупер государственными делами. Никто даже не знает, сугубо говоря, где ты. Разве что в Тяньдоу могли заменить, но вряд ли кто-то на это обратит сильное внимание. Она потерла щеку и вновь мне улыбнулась. Вот и хорошо, собственно, как и ожидалось, по сути дела. А со свадьбой что? Ну, все готово. Капец, как много всяких вещей ненужных. Вот, например, какой-то ансамбль, что будет сопровождать тебя от отеля Тяньдоу до обусловленного места. Нас это тоже коснется, но у нас целый оркестр, ты представляешь? Это ужас. Зачем он нужен? Нет, я понимаю зачем, но зачем? В моменты подобного негодования Лина выглядит прекрасно. Посмотрите, после нашей встречи прошло всего 10 минут от силы, а он уже смотрит на меня своим таким взглядом. Эх ты, ничего не могу с собой поделать, улыбаюсь. Ну да, как скажешь, разводит руками. Ладно, все мероприятие явно показное, поэтому жаловаться на него бессмысленно. Хорошо, хоть ничего сверхабсурдного не заставили делать. Ладно, не будем об этом. Тебе стоит ознакомиться со всем сценарием церемонии, а также оглаживает меня по щеке и вновь серьезно смотрит, сходить проведать Сюэ, как она проснется. Твоя вторая невеста сделала во много раз больше первой, поэтому и награды соответствующие заслужила. Хорошо, я так и собирался сделать. Кстати говоря, достаю все украшения, а это твой свадебный подарок, а также, чуть лучший вариант обручального кольца. После небольшого объяснения, один истисканный и зацелованный практик был озадачен необходимостью надеть все поделки на свои места. Тебе очень подходит красный, да и материал сам по себе частично твой характер олицетворяет. Это же сделано из источника двух пределов, она коснулась кольца, став его слегка поглаживать. Верно, если быть точным, то из самой жаркой ее части. Спасибо, они прекрасны. Я заслужил еще один поцелуй. Пупу для Сюэ, полагаю, из холодной, да, ты права. Ожидаемо, девушка чуть покивала сама себе, даже представить не могу, сколько сил понадобилось ради приручения этого источника. Да какая разница. Главное, что ты довольна, а также, надеюсь, и Сюэ будет. Да и ваша безопасность вышла на новый уровень. Сломать подобный барьер получится далеко не сразу даже у титулованного. По итогу, мы проговорили еще несколько часов о всякой всячине. Соскучился я за 2 недели, да и Лина, было видно, тоже. В один момент мы почти синхронно развернулись в правую сторону от входной двери. Наш ангелочек проснулся, и улыбка Лисы, по этому поводу, у меня не вызывает доверия. На моем бусте главы вплоть до 83. https://bastetoyusterror. Второй том. 76. Отдых. А давай ее разыграем. Не зря я отметил ее улыбку. Лина, что ты опять придумала? Я чуть выдохнул, чем слегка рассмешил девушку. ПФ. Ничего такого. Просто мне жутко хочется посмотреть, как Сюэ отреагирует на что-нибудь провокационное. Так, поподробнее. Я знала, что мой муж всегда со мной согласится. Я не соглашался, требую соблюдать истину. Поняв палец, мне просто хочется отгородить Сюэ от твоей абсурдной выходки. Да-да, как скажешь. Лина мне активно закивала, явно не веря моим словам, а затем внезапно замялась. На самом деле, я просто хочу ее как-нибудь взбодрить. Ей требуется поддержка, причем, желательно твоя. Я, конечно, пыталась быть с ней, и от этого даже толк есть, но этого явно недостаточно. Милая, чуть подробнее. Ну, Лина покрутила большим пальцем на лбу. Она сильно устала морально за эти дни, особенно при контактах с госпожой Бибидун. Для нее это чуть ли не пытка. Не знаю я, что случилось между ними, да и гадать или вынуждать ее к рассказу не собираюсь. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Лиса мне чуть ухмыльнулась, вернув себе игривое настроение. Вот и прекрасно. А теперь иди, изменник. С меня слезли, а затем натурально пихнули в сторону двери. Как закончите, сходим куда-нибудь. Она мне еще раз улыбнулась. В общем, пришлось думать, как ее приятно удивить, и идея появилась почти сразу же. Сейчас девушка, судя по ее ауре внутри, занималась утренними делами, находясь в ванной. Я вылез из ближайшего окна и аккуратненько подобрался к окнам комнаты. Они были открыты, что позволило мне легко бы войти. Но так как я не хочу ее лишний раз смущать, пускай лучше девушка будет совершенно точно готова, поэтому сначала, как только ее водные процедуры, как я почувствовал, были окончены, я специально постучал в дверь. Я услышал глухое «войдите» и сразу же отправился обратно. Как я и ожидал, Сюэ, спустя секунду 20, пошла сама открывать дверь. В этот момент я и залез вовнутрь. Первое, что бросилось в глаза, часть брони, что она носит на шее. Я быстро заменил на свое ожерелье, а сам выполз обратно. Реакция заставила чуть подождать, но я все же услышал. Это что такое? А затем, характерный звяк. Лина оставила, но она вроде такое не носит. Девушка совершенно точно подошла к зеркалу, где, видимо, решила примерить украшение. Решив взглянуть, я увидел, как она ухмыльнулась в зеркало. Ну, похоже, догадалась, однако останавливаться я не стал и в этот же момент, применяя минимальное количество духа, запустил в комнату браслет, который заставил показаться в отражении. Как только она среагировала, я быстро отпустил его и ретировался, поднявшись на этаж выше. Сюэ, естественно, выглянула наружу, где никого не обнаружила. Я слез обратно. Осматривая браслет, она оставалась спокойной и слегка озадаченной. Но как я и предполагал, девушка совершенно точно догадалась, поэтому и спросила чуть громче обычного. «Худзинь, это ты?» Я сразу же залез вовнутрь. Сугубо говоря, скрываться было в принципе бессмысленно. Воскрешаю, так сказать, дух авантюризма. Залезаю в окно к любимой девушке и ухмыльнуться шире. Удивительно то, насколько хорошо ты скрываешь свое присутствие. Я ведь даже твой дух едва заметила, но даже так интерпретировать его не смогла, лишь понимала, что здесь кто-то был. Благо, совместить 2 и 2 было несложно. Ну, я просто привык контролировать потоки силы внутри, подхожу ближе, поэтому меня настолько тяжело обнаружить. Даже титулованному это под силу далеко не каждому. Не зря тебя зовут мастером внутренних взаимодействий. Смотрит на меня своим четким и строгим взглядом, в котором, однако, видна нескрываемая нежность. Прям засмущала меня, а я тут глупое представление устроил. Ну, есть немного. Провела пальцем мне по груди, зато взбодриться помог. Справедливости ради, заметив ожерелье, в первые несколько секунд я неподдельно удивилась и заинтересовалась. «Кстати, а, да, оно тебе, как и браслет», кивает и протягивает мне руку, куда я его и надеваю. «Спасибо, хорошо сидит», любуется с небольшой улыбкой, «и отлично тебе подходит, идет в некий контраст с цветом твоих волос, выделяясь и подчеркивая твою женственность. Честно говоря, подумывал сделать металл чуть темнее, но позже решил оставить естественный цвет, отдавая должное твоей естественной красоте. КХМ, ладно, Лина мне рассказала, что ты тут себя не жалеешь. Я бы так не сказала, просто привыкла отдаваться работе полностью, вот и не могу оставить все незавершенным. К тому же для меня это очень важно». Чуть опускает голову в сторону. «Для меня тоже, Сюэ. Сказать по правде, когда делал вам украшения, тоже мало отдыхал. Так что в этом мы с тобой очень похожи». Кладу руку ей на плечо, а второй притягиваю за талию. Но как бы мы друг друга не понимали, таким не стоит злоупотреблять. Поэтому, давай вместе, так сказать, урежем свои потуги, делая все в меру, и только при нужде действуя сверх нормы. «Хорошо», кивнула. «И я очень рада тебя видеть». Улыбаюсь, а затем сразу же нежно целую девушку, на что она очень охотно отвечает, даже пытаясь взять инициативу. «Но не сегодня, ха-ха». Через десяток минут, сама Сюэ чуть отстранилась, ради того, чтобы буквально залезть на меня, заключив 2 замочка из рук и ножек, зарывшись при этом головой у меня в груди. Она ничего не говорила, просто выдохнула с каким-то облегчением и сжала чуть крепче. Я же стал ее методично поглаживать по голове. Сильно заколебалась, это видно. Но я рад, что у девушки есть возможность найти во мне утешение. Не знаю, сколько мы так просидели, но не думаю, что сильно долго. Она подняла на меня взгляд и неожиданно спросила. Слушай, а твои украшения ведь имеют какую-то функциональность. Я чувствую от ожерелья немного холодную энергию. Верно. Рассказываю ей о свойствах. Но энергию восстанавливать путем высасывания силы источника лучше на уровне святого и выше. Хотя твои каналы ведь наполнены силой ангела, которая куда более спокойная, чем моя или Лины. Поэтому ты даже во благо можешь эту энергию попробовать использовать, как тренировку или что-то вроде того. Хм, возле шеи щит, защищающий от внезапных атак, да, Сюи коснулась подбородка пальчиком и чуть задумчиво прищурилась. Я не думаю, что столь практичный человек, как ты, не сделал чего-то для защиты при собственном желании. Это должно быть что-то легко перемещаемое, но раз это не браслет, то... Она активно заморгала, будто пытаясь вникнуть в свои мысли. Через секунду девушка чуть шокированно на меня посмотрела. «Подожди, ты ведь...» Я поднял палец в жесте «тише», тем самым попросив ее не озвучивать, и дополнил. «Я уже говорил, что люблю твою проницательность и образ мыслей, но вообще-то, я планировал сделать это в куда более романтичной атмосфере». «Ох...» Девушка закрыла ладошками рот, не зная, что мне ответить. Собравшись с силами и выдохнув, она выдавила из себя еле слышимое. «Прости, пожалуйста, видеть ее растерянной мне удается очень редко, и сейчас это как никогда приятно. Я не видел смысла больше томить, поэтому убрал ее с себя, а затем, как подобает, встал на одно колено, показывая кольцо. Руки дрожат, но сейчас я чувствую себя куда более смело, чем когда делал предложение Лине. Опыт, КХМ, знаю, что у нас, вообще-то, все уже давно решено, но не спросить этого не могу». «Ты станешь моей женой?» Она с пару секунд еще немного смотрела на меня с каким-то предвкушением, а затем снова заключила меня в объятия, почти прошептав очень приятный и воодушевляющий ответ. «Да, мое лицо надо было видеть, когда я надел ей кольцо на палец. Даже сама Сюэ не сдержалась и засмеялась с бедного практика. Ну а я что? Я ничего. У меня тут, вообще-то, теперь две супермилые, крутые, красивые жены. Какие ко мне вопросы?» После парочки еще нескольких длительных поцелуев, нашу процессию, к сожалению, пришлось прервать. Вернее, ее прервали. Короче, Биби Дун пришла, тщательно скрывая свою ауру, отчего я, как почувствовал незнакомую энергию рядом, чуть ее не атаковал, блин. Так она еще и застала нас, что называется, в уязвимый момент. Сюэ сразу же вспылила. То, что ты являешься верховным понтификом, не дает тебе права вот так вот врываться в мою комнату. Я и так вымучилась за эти дни от тебя. Аж кулачок сжала, который я накрыл своей рукой, чуть остудив ее пыл. Ваше благородие, глубоко кланяюсь, я рад, что вы почтили нас своим присутствием, но был бы крайне благодарен, если бы вы действовали более тактично. В моих словах прозвучала сталь, на что она чуть ухмыльнулась. Ох, и правда, думаю, мне стоит извиниться. Даже своей ухмылки не убрала. Простите за это. Слегка кивает. Все в порядке, смотрю на Сюэ, на что она выдыхает и кивает мне. Могу я узнать, чем мы можем вам помочь?